тому, чтобы отдать мне долг, Рум приступил очень ответственно, буквально не жалея себя. Чувствую, надолго процесс зачатия не затянется. Наверное, это и к лучшему. Я все же отличаюсь от этих мохнатых перевертышей. Некоторые их действия казались мне странными. Рум после трех первых, наполненных почти непрерывной страстью суток, все же решил чуть сбавить темп. Я же уверилась, что переоценила свои силы. На ниве страсти этому барсу не было равных. А я отчаянно нуждалась хоть в небольшой передышке и получила ее. Кажется, четвертые сутки пребывания в замке я банально проспала. Местные обитатели не проявляли ни агрессии, ни дружелюбия. Первые дни просто избегали меня, но смотрели из-под тишка. Эти взгляды меня смущали и заставляли теряться, будто бы ко мне примеривались. Но я не боялась возможных последствий. Если кто-то из них решит попробовать меня на зуб, то я искренне сочувствую этому самоубийце. Рум предоставил мне полную свободу действий, временно занявшись раздачей других долгов. Я догадывалась, что напавшим на него на ведьмином месте врагам не поздоровится. Сходя с ума от безделья, я осматривала замок, изучала жизнь в клане и собирала в их садах редкие травки. Раз уж венценосный оборотень дал добро, барс так и сказал: «Чего твоя душа пожелает?» А еще пока оборотни правящей семьи были заняты ловлей врагов и серьезными делами, я несколько раз болтала с сестрой Рума. Один из наших разговоров запомнился мне особенно. «И как тебе у нас?» — нарушила молчание оборотница. «Нормально. Правда, народ у вас странный. Не всегда понимаю окружающих. Как только ты узнаешь наших получше, все встанет на свои места. Просто надо привыкнуть». «Хм, зачем? Я же все равно собираюсь отсюда уйти, как только долг будет отдан». Сердце неприятно кольнуло. «Хочешь, я расскажу тебе о нас поподробнее?» — продолжила Зея, не замечая моего напряжения. Меня смущала ее откровенность. «Кто много знает, тот долго не живет. А оборотни — народ скрытный». Еще раз покосившись на девушку, я списала все на неопытность и спросила: «Говорят, для вас очень важна иерархия, это так?» «О, да! Во главе клана всегда стоит самый сильный из оборотней, потом идут его приближенные». «Чаще всего это родственники», — поддела я. «Ну да, просто правящая семья самая сильная», — начала оправдываться Зея. «Но есть и другие достойные оборотни среди приближенных». «Конечно», — вспомнила я Нурака, жениха сестры главы клана. «К тому же, если считаешь себя сильнее, то можешь вызвать главу на бой. И если победил, происходит смена династии». «Ох, какая ты!» — вздохнула Зея. «Практичная?» «Циничная!» «Ну ладно, давай вернемся к другим оборотням. Как вы женитесь?» Не то чтобы этот вопрос меня интересовал, так первое, что пришло на ум. «Как и все, выбираем себе пару. Вернее, за нас ее определяет природа». «В смысле?» «Ну, сложно описать. Просто увидев свою половинку, ты уже знаешь, это он». «О-о-о!» Надеюсь, мне удалось скрыть свое разочарование. «Ни на ком другом оборотень не женится. Хотя ничего не значащий роман может быть». Я сжала зубы и кулаки. Как-то бесит меня все. И облака противные. Потом, в зависимости от иерархии, наступают испытания для партнера. Чем выше ранг, тем сложнее клан будет тебя испытывать. Доказать, что ты достоин разделить власть с будущим супругом, надо суметь. Для меня это был самый сложный период. А в чем заключаются испытания? По-разному. Зависит от того, что придумает клан. Хм, весело, удивленно заметила я. И не говори. А потом происходит обручение, а следом через несколько дней свадьба». «Действительно, все как у людей», — кашлянула я в кулак. «Зато у нас нет разводов», — надулась Зея, уловив мою насмешку. «Неоспоримый плюс», — вздохнула я. И хотела пораспрашивать еще, но Зею окликнул жених, и она тут же сбежала от меня. А я решила еще немного полежать, мечтая, что вдруг Рум освободится пораньше и присоединится ко мне. Расчет оправдался, но не совсем так, как я ожидала. Вместо моего оборотня ко мне неожиданно обратился клан, вернее, один из его представителей, молодая женщина с острым, даже резким взглядом. От такой можно ждать чего угодно. «Добрый день, Арея. Раз уж вы наши гостья, мы хотели бы пригласить вас на прогулку в нашей женской компании и приятно провести время». Я оценивающе посмотрела на женщину. «Приятно? Ха! Интересно, а среди мохнатой и хвостатой братьей рептилии встречаются? Змеи, например?» «Впрочем, раз они хотят, чтобы я пошла, зачем отказываться? Не люблю, когда меня долго упрашивают». Поднявшись и отряхнув руки, я взглянула на остатки пикника. «С удовольствием прогуляюсь», — широко оскалилась я. «Вот только переоденусь и уберу за собой». «Я могу кого-то попросить?» «Нет. Зачем же утруждать оборотней? Я быстро». И уже принялась за сборы, посматривая на женщину. Не то чтобы она мне чем-то конкретно не нравилась, но антипатия против воли у меня возникла. Может быть, она любовница Рума или его невеста? От этой мысли внутри пробудилась жажда крови, которую я старалась безжалостно задавить. Но ведьминская натура взяла свое, и на прогулку я собиралась аки на войну. Заглянувший в комнату Рум как раз застал меня, когда я к сапогам и поясу крепила кинжалы. «Ты идешь в поход?» — нахмурился он. «Ваши дамы меня пригласили на еженедельную прогулку». «О-о-о!» — протянул оборотень, и что-то в его тоне меня насторожило. Словно он знал об этом неожиданном приглашении что-то, чего не было известно мне. «Но мы ведьмы и не боимся трудностей». И, нацепив на лицо милую полуулыбку, я отправилась в лес по ягоды. В этот раз женщины проявили активность и явное намерение пообщаться, особенно та, что пригласила меня на прогулку. Яся. «Ария, не согласитесь ли вы поделиться секретами хорошей хозяйки? Говорят, ведьмы — самые лучшие хранители очага». «Но вы же не ведьма. Вдруг вам и остальным не пригодятся мои советы?» — делано удивилась я. «А вдруг нашему главе клана попадется ведьма? Что нам тогда делать?» «Или она дура, или это открытое оскорбление?» Все женщины прекрасно слышали наш разговор и растерянно застыли, а я улыбнулась, широко всплеснув руками. «О, тогда вы по адресу. Я, безусловно, предупрежу вас от ужасной ошибки. Ведьмы — существа злопамятные и очень любящие власть», — начала я душевно рассказывать, изображая лучшую подругу. «Но больше власти они любят месть. Годами могут ждать момента, чтобы удачно отомстить, ибо делать это надо со вкусом, стараться как никогда, чтобы тот, кому ты мстишь, запомнил тебя надолго. А хорошо бы и вся его родня, до пятого колена, а то неудобно получится, если к делу подойти без души». На поляне стояла гробовая тишина, а я невозмутимо продолжала сбор трав. Признаться, городские кумушки на человеческих землях изрядно закалили мои навыки общения со слабым полом. Ведьм к ним я по понятным причинам не относила. Больше того, я вошла во вкус. Вредная ведьминская натура требовала слегка подразнить излишне манерных обитательниц замка. Оттого я с воодушевлением продолжила изливать душу, стараясь придать своему лицу выражение кротости и должного рвения. Пусть думают, что я искренне радею за их переживания. Отпугнуть ведьму от власти очень и очень сложно, ибо она любые подобные попытки может воспринять как соперничество. А соперников, по мнению ведьм, надо устранять. Ну, или, я милостиво махнула рукой, выводить из строя. И тут главное — принять превентивные меры, чтобы себя обезопасить. «А вы не нагнетаете?» Уже совсем неприветливым тоном спросила Яся, делая шаг назад. «Ну что вы?» Я с бравурным негодованием всплеснула руками, старательно подражая одной известной мне сплетнице. «Даже, я бы сказала, преуменьшаю. Мало кому известны доподлинно возможности ведьм. Вот, например, травы, которые растут повсеместно. Вот эта травка вызывает диарею». Вытащила я из корзины искомое и продемонстрировала женщинам. «Вот это в настойке с еще несколькими вызывает мгновенную смерть, а вот это – мучительную. Есть травы, которые могут свести с ума, есть те, что парализуют тело». Я вдохновенно перечисляла все варианты страшных кар для решившегося перейти ведьме дорогу глупца, словно села на любимого конька и готова продолжать до ужина. Но самое интересное приберегла наконец. Я уж не говорю о самом страшном, о любовном привороте.